п'яніцам і адпачынку няма. Як робіцца найлепшая беларуская гарэлка? Бакшты, Івейскі раён. У даўнейшыя часы слаўныя ў Беларусі самаробныя гарэлкі называліся ад месца, дзе іх выганялі. Хвойніцкая ад хвойнік, старадароская ад старых дарог, бакштанка ад вёскі Бакшты. Куды я і прыехаў паспытаць гэты знакаміты напой. Пра бакштанку ў саміх Бакштах гавораць вельмі асцярожна, асабліва з незнаёмым, як першая сустрэтая мной на вуліцы кабета. Бакштанка, жыве яшчэ? Ну, ўжо рэдкасць. Рэдкасць? Вывелі. Можа, хто дзе і ўкрадзецца зрабіць, але прадаць толькі па знаёмству. Некалі я гналі, от я помню, ну, усе гналі. Калі, напрыклад, у каго не было тога апарата, то сусед даваў суседу. Ну, але згналі, можа, там, ну, росты, які пут праростыць, што там ўсё дабавіць, бульбы. Ну, выганяць яны там, ну, хай найболей літраў 10. Ну, то што, это для сябе толькі ў асноўным. Але і ёсць майстры. Іх майстроў хватае, проста страшна. Пра гарэлку бакштанку я ўпершыню пачуў ад свайго фамільянта, гаспадара карчмы Алеся Бартосіка, які непадалёк ад Бакштаў пабудаваў аграсядзібу, а па сутнасці заезны двор. Зразумела, сваіх гасцей Алесь не частуе крамнай водкай. Бакшты — это край гарэлкаварэння, гэта ўсё тут было. Пры саветах все бралі на вяселлі. В Минск трэба ехаць, кабана калоць, гарэлкі купіць, выгнаць. Всё было ў Бакштах. Там былі проста заводы стаялі ў лесе. Ну, потым уже пачалі змагацца з алкаголем, дзяржаўны прасоўваць. Людзі не хацелі ж піць заўсёды это дзяржаўнае, а хацелі якасную гарэлку піць. І барацьба з самагонаварэннем, яна два бакі. Першае — это каб знішчыць канкурэнцыю, супраць дзяржавы ніхто не павінен гнаць. А другое, каб не было параўнання алкаголю якаснага і дзяржаўнага. А бакштанка, яна заўсёды лічылася лепшай гарэлкай, як кажуць, адсюль да Валожына. 80-гадовая Вольга Рыжэвіч падзялілася са мной колішнімі сакрэтамі. Калі то бакштанка, цяпер сахарніца. А калісьці была бакштанка, да? Яна славілася кругом. Кругом славілася бакштанка. Гналі і гоняць. Я сама, як мужык быў памёршы, усяго хваціла. Хацелася жыць твоя дзеткам. І вы гналі бакштанку? Тоже. Это з чаго? Это з жыта гналі? Яна гоніцца ўсялякая. Чаму яна добра атрымлівалася? Это як хто робіць? Я трэба два разы пераганяць. Вот тады будзе хорошая. Два разы. А если раз, ўжо яна нічога. Это жыта асноўная? Аснова якая? Рошча. Рошча. Жыта прарошчаць. Прарошчанае жыта? Ну, тады яно добра получалася. Пра яшчэ адну асаблівасць Бакштаў, незаўважную з першага позірку, мне паведаміла старая. Так у нас яшчэ многа чалавек у такому веку, 80 мінушы. А ці не таму бакштанцам Бог даў такі доўгі век? Можа, увесь сакрэт у гэтай бакштанцы? Не знаю, но многа у нас такіх, што ёсць даўгавечных. Многа, я так палічу. Это больш 20 чалавек, што такі век маюць за 80. Гарэлка, яна дапамагала выжываць? Яно добрым не канчалася. Гэта грэшна гарэлка. Гэта закляцце прадаваць яе. А вы не прадавалі яе? У мяне болей прападала без грошай. Людзі ж усе аддыхаюць, а п'яніцам і воздыху няма. І ночы няма. Яны ж мучаюцца. П'яніцам і адпачынку няма, дзеля такіх сэнтэнцыяў варта ехаць у Бакшты. Але падзялілася мая суразмоўніца Вольга яшчэ адным цікавым эпізодам. Тое, што за адно неасцярожнае слова можна было заплаціць жыццём за саветамі, добра вядома, але і Польшча была бязлітасная. Некалі тата наш паляк мне не ў памяці служыў, ён на Украіне, у арміі, мы яшчэ былі малыя. І от як другу сказав, що вже, каже, з полякам конец. Вже, каже, скоро вже заступить русські. А гэты продав тату. За гэта слово вже тату усе мундіровання зняли. І застрелять, і у колодязь. Расстреляного і ще грудами прикинуть. Тоді тата сів уже на пяньок. Сів і взяв яблука їсти. І гэта яблука дригнувся йому. А пословица, якщо дригнеться, то ще не погибнеш. І тоді його стали гнати розстрілювати, а вже скоро їм кінець було полякам. І гэта, і тата, що крапива така велика, і він ту крапиву. І поповз раком тоді стали шукати, і тату вдалося спастися. І от, каб йому не дригнулося, тата казав, так він не втікав би б. А як дригнулося, так я ще ж не погибну, що мене не розстріляють. Ірына, прыгожая менская спадарыня, нарадзілася і вырасла ў Бакштах, куды і прыязджае кожныя выходныя ў бацькоўскі дом. І яе дзед і яе бацька былі кавалямі, і гарэлку рабілі, са словаў Ірыны, выдатную. В принципе, если честно, жили за эту самогонку, потому что у меня папа кузнец был, зарплата была 70-й где-то, 45 рублей. Как можно было? У меня стипендия была 40. И жили за самогонку. А клиентура – это все новокольные вёски? Клиентура из Минска была, а потом еще перепродавали из Минска. Вояк? Да, у меня сосед говорит, построил две квартиры на самогонку. Так это серьезный бизнес. Ну, естественно, серьезно. Но это все тяжело. Попробуй. Ірына даглядае бацькаву і дзедаву кузню, дзе стаіць астылая кавадла. Яе дзеці ў радавое гняздо ездзіць не хочуць. Вядома, аўтара падараванай гарэлкі Ірына мне не выдала, але напой быў што трэба, той самы мяккі з пахам жыта, які не цягне закусваць. Вы мне дарите бакштанку. Да, я вам дарю. Угу. Смачная, смачная, я уже чуваю. Коли вдыхаешь эту горелку и тебе не передергивае, это значит вельми добрый алкоголь. Якосно. Мы вчера вспоминали с братом двоюродным, якосно. Лет нам по 20 было. По бутылке на человека и ничего. И ничего? Слабо помнили потом происходящее, но ничего. Але раницей нема никаких наступств. Ну, как виски. Вот как виски качество. Стары Мікалай Рашкевіч, якому хутка 90, жыве разам з 45-гадовым сынам Анатолем. Пра славу сваёй вёскі Анатоль дазнаўся ажно ў далёкім Крыме. Я сам быў у Крыму быў. Гаворыць, а вы адкуда? Гаворыць, Беларусі. А гаворыць, а адкуда точней? Як назваў Бакшты? Говорить, вот бакшты мы знаем, а откуль вы знаете? А у нас, говорит, туристы отдыхали, ну и самогонки попробовали мы. А у вас все есть? Говорю, вот это действительно с бакштов. И как попробовали, говорит, ну это правда. Чому? Чому? Потому что был двойный пирогон водки. Брали эту чистую водку с-под браги чистую, заливали в котел, и уже как в аду дистиллированную, перегоняли еще раз. Я нашла 80 градусов. Першак ішоў 80-82 градуса. Вторый пирогон. И потом уже разводили. Кто разводил на 50, кто на 45. Ну, ниже 45 не было. Яна п'ецца просто цудоўна. Яна нічым не аддае. Яна запаха не мае. Она аккуратная. Можешь даже не рассчитать, если яна з жыта зроблена, свежага, з мукі хорошай. Так оно, можешь не рассчитать, она мягко пьется, даже и не пяче, ничего, только сугрею, тепло такое, веселость сидит, все. И можешь даже не рассчитать, одну другую, и можешь и облегчить. Ти было самогонное варенье у Бакштах неким бизнесом? Тогда не было. При так. Польше тоже не было. И при Польше не было? Не было. До 1939 года, если выгонят, только себе. Потому что поляки наказывали и давали штраф. Да, вчера мне заключение. У размову вступая старый Миколай. Там месяц, два, три, да. Смотря, чего нужно. Если даже нашел одну четвертую часть такушку, одну вторую бутылки, муж и месяц сидел, батька. Мать купила для... натирача, болели за мной, ноги там еще, так это посоветовали, что натирать можно. Ну и некто там подсказал, и пришли польские милиционеры, так батьку посадили на месяц за это, что за сохраняли. А уже их познали, что можно сахар завернуть, так уже начали большие объемы. И вот люди начали обогащаться и продавать эту самогонку у разные куты. На особе пана Анатоля варта затрымацца. Бакштанкі ён не п'е ўжо роўна 20 гадоў і не спіць 20 гадоў з-за дзікага болю, і 20 гадоў не ўстае з ложка. Анатоль Рашкевіч мне аднагодак. Слухаючы ягоны бадзёры голас, вы ніколі не здагадаецеся, што гутарка вядзецца з вельмі хворым чалавекам. Анатоль, сівы, грузны мужчына з прыязным позіркам, ляжыць на высокім ложку, спрытна пераключаючы зубамі тэлевізійны пульт. На далонях у Анатоля няма пальцаў. У далёкім 94-м, яшчэ студэнтам фізкультурнага факультэту, будучы гандбаліст няўдала нырцануў у раку і зламаў сабе шыю. Да. Ну, первый раз, я когда попал вот, и сломался, я не знал, что робить. Там все было, и пролежи, и гниль человеческая. Самое хуже, когда пашуешь, когда человек гниет. И знаешь, что вот гниешь, и все. Не знаешь, сегодня, завтра умрешь или что. И врачи помогали, и мать помогала, и отец, и все остальные родственники. Ну, свои близкие в основном. Конечно, если б не свои, то уже давно было бы конец. А свои близкие помогают, вот так и живу. А я дальше не знаю. Сразу хотелось или головой вниз, или туда. А потом просто жалко. Яны то мучилище, там 5 годов, 10, глядели за меня. И я так просто возьму головой вниз, поляту. И, или 6 сам себе больше скалечу. Тогда добро, если умер бы, а если еще мучиться, хуже себе причинишь, тогда еще хуже будет. Так что тогда? Тут и так боль, очень сильная боль стоит. Боль день и ночь. Скажите, этой боль, он постоянный? Постоянно. И зараз? И зараз. Вы вот лежите, со мной спокойно я, говорите? Я спокойно разговариваю, а боль, если укинуть нормальному человеку на плечи, ему 3 минуты 5 жизни. И нахожусь я все время это без никаких наркотиков, без ничего. И руки не чувствую. Вот руки, вы видите, обгрыз. То обгрыз, что отгнили. То есть у конечностей у меня нету нервов. Не нервы, нервы есть, но я их не отчуваю. Згодна со старой прыкметай, на сабе калецтвы нельга паказваць, але тут не тое, што паказаць, нават адчуць хоць малую долю таго жыцця, якім жыве Анатоль, не ўдасца. Але міжволі задумаешся пра тыя праблемы, якія здаваліся табе надзвычай цяжкімі. Это боль где? В спине, в ногах? И она нет, она как зуб болит, только в 100 раз сильнее. Она опоясывая, вот зуб тут болит, значит, у тебя щека. Шея переломана, ниже шеи, голова нормальная, ниже шеи аж до пят и до конечностей в руках. Боль невыносимая. И вот дожился так, что человека болезнь превратила неизвестно в кого. Но разум остался нормальным, абсолютно. Я размовляю с абсолютно здоровым, да, с абсолютно тверозым, абсолютно, да, разумным человеком. Да, я водки не пью. Раньше трошки пил, когда был приехавший. Я выпью, а потом пячаю все. Так зачем мне это пить? Анатоль не прымае наркатычных прэпаратаў, бо, кажа, пасля іх становіцца яшчэ горш. Не так даўно памерла маці, цяпер яго даглядаюць стары бацька і брат. Можа, калі ў чалавека ёсць сапраўдная радня, якасць медыцыны пытанне не галоўнае. Что бы вы параілі людзям, якія патрапілі ў гэтую беду? Знаеце, у нас у баштах ёсць бацюшка. Тут башты прославились этой горелкой. Молодежь 90% негодная к воинской службе. От того, что с раннего возраста начинаешь пить. Смог чуть эту горелку, я говорю. Глядячи на этих бачков, приучается и молодежь. Все надо попробовать, и в молодости, и вся молодежь. Так, так вот, батюшка, Бог прислал батюшку. И я с этим отцом Виталием постоянно встречаюсь, я исповедуюсь иногда. И он очень такие на любой вопрос может дать ответ на любой вопрос. И даже в таком состоянии, кажется, как я, выхода нету. Кажется, закрыл бы уши, да умер. Я не сплю ни день, ни ночь. Я просто ляжу, полотенце на глаза кидаю, и я не сплю. Никто не поверит. Дикая боль, и я не... И вот этот человек нормальный спит, у меня такого сна нету. Я в любую секунду могу открыть глаза и разговаривать. Нету сна. Я нярэдка чую добрыя словы вяскоўцаў на адрас святароў, прынамсі значна больш, чым у бок мясцовых чыноўнікаў, але ў Бакштах асаблівы выпадак. Кожны, з кім я меў гутарку, не проста хваліў свайго святара, а казаў пра яго як пра чалавека, на якім Бакшты трымаюцца. Тым цікавей было зайсці да айца Віталія, абсалютна непатаснага, адкрытага чалавека. Сіла Божая ў немагчы чалавечаскай свяшацца. Когда мы сильныя, нам кажется, мы надеемся на свои силы, вот у нас есть здоровье. Вот, а когда человек в такой ситуации, он не может ни двинуться там без посторонней помощи, даже воды себе подать, вот, и говорится. Поэтому, значит, ну вот он в такой немощи, ну, страшной немощи, но вот тут и проявляется сила Божия. Казалось бы, как в такой ситуации можно человеку хотеть жить? Вот, но вот именно Божья сила проявилась вот над этим человеком. Вот человек понял, что есть смысл жизни. Когда имеет человек смысл жизни, тогда вот эта невыносимость человеческая, вот, ну, он не преодолевается с Божьей помощью. Вот, поэтому вопрос, кто сильнее? Или тот здоровый, физически крепкий человек? Или он, когда вот в таком состоянии, слова священника, это не то, что там какой-то там выдающийся священник, так это благодать Бога. И дело в том, что у этого человека можно много чему поучиться вот нам. Я говорю, вот если люди там чем-то недовольны, там, ну, бывает же так, я говорю, просто надо посетить Анатолия, посмотреть, вот буквально побыть минуту возле него, и тогда жизнь, и все хорошо. Поэтому это так. Мы вот этого не замечаем. Человек же, когда дышит воздухом, он не замечает, что, вот, что он есть. А когда отними от воздуха человека, он же, как он остро сразу в нем нуждается, так и тут. Тым прадуктам, дзеля якога я прыехаў у Бакшты, я разжыўся ў некалькіх дамах. Лішне казаць, што са мною падзяліліся бясплатна і што прасілі не афішаваць, дзе разжыўся. Хоць па вялікім рахунку гэтых гарэлачнікаў трэба не караць, а рацэпты іхныя патэнтаваць, бо бакштанка ані не горшая за італійскую грапу ці балканскую слівовіцу ці грузінскую чачу. Бо гэтым рэцэптам не адно стагоддзе. Эксперт у бакштанскім свеце, карчмар Алесь Бартосік, упэўнены, што створанае народам знішчыць нельга. Нельга знішчыць тое, што прыдумаў народ. Народ... И он ведает, что ему лепей. Не от того, что она там танная, либо не танная, потому что выработать жизни горелки – это вельми складанный такие метод, який не каждый сможет изробить, потому что это ж это песня, саправды, и треба, пока пробились эти ростки, жить, и потом это мало сушить, молоть, это все вельми так складанно, и якость, конечно, державной горелки, она проиграет. Потому что она не дает такого негатива на голову человечу. Когда мы там по молодости брали в Бакштах горелку, голова была ясная, человек был веселый. То, что продается в крамах, первая якость неведомая какая. Там можно написать, что хочешь на бутыльце. Там. И за победу, и за Сталина, и за Гитлера. Там. А лишь после этой горелки державной становится нечто в голове не тое. Вот Беларусь заняла першае месца на планеце па колькасці ўжывання, так. Ўжывання алкаголю. Калі людзі рабілі сваю гарэлку, такога п'янства павальна не было. Чаму? Ну таму што, па-першае, сяроўна генетычна чалавек цягнецца да таннага. А танная гарэлка, як і таннае жыццё, яно вельмі такое страшныя яны. Таму людзі п'юць тое, што танна, тое, што закружыць галаву і ад рэчаіснасці адыдзе. У тым, што рэцэпт бакштанкі не забудзецца, можна не сумнявацца, а тым больш не знікне з памяці такая смачная назва. А вось ці настане такі час, калі сапраўдная беларуская жытняя гарэлка зойме сваё пачэснае месца на паліцы побач з грапай, слівовіцай і чачай.